«У тебя очень длинный язык, неудивительно, что ему так понравилось». Также показала язык Мина. «КХМ, КХМ», кашлянул я рядом, отчего дамы моментально обернулись в мою сторону. «О, Акира, а мы тут болтаем о том, что Цу стала частью твоего гарема». Ласково провела Мина пальчиком по моей груди. «Ква». В первый раз увидел я, как Асуи сощурила свои широко открытые глаза. «Сделайте одолжение, соберите всех в центре, у меня важное объявление», — попросил я. «Без проблем», — одновременно сказали они, и принялась исполнять мою просьбу. Через минуту толпа из школьников уже ожидала, что я скажу. «Итак, кто-нибудь знает, что такое пробуждение?» — спросил я, но не получил ответа. «Совсем никто? Ладно, пробуждение — это состояние причуды, когда ген, отвечающий за квирк, запускает в организме повторный процесс с мутацией, что может дать человеку самые разные, новые способности, так и просто усилить уже имеющуюся». И я отчетливо ощутил нарастающий интерес среди школьников. «Ты стал таким большим, потому что пробудился?» — поинтересовалась я Йоразу. «Да, это произошло благодаря моему изобретению, тахионному квирковому ускорителю, принудительно активировавшей мутацию. Пробуждение может быть естественным, если человек попадет в крайне стрессовую ситуацию, соразмерную со смертью. Понятное дело, второй вариант сложнее и рисковее». «К чему вся эта нудная теория?» — зевнула изрядно заскучавшая Бакугоу. «Я сделал новую версию ускорителя, совместимую с каждым квирком. И так уж вышло, что я поговорил с директором, и он дозволил применить мое изобретение на студентах, если у них, конечно, будет желание. Посмотрел я на свой бывший класс, как на подопытных кроликов. А это не опасно, ты вроде в больнице провалялся», — с сомнением проговорил Каминари. «Я выяснил, что пробуждение максимально стабильно срабатывает с людьми, с крайне сильными квирками, или наоборот слабыми, и при этом человек должен быть силен физически, так как организм тратит на пробуждение собственные резервы, потому я и лежал без отруба. С вами такого не случится, никто из вас не обладает силой, равной моей», — привел я свои рассуждения, показав на руках свои браслеты. «А это точно работает?» — уточнила Ида. «Не подумай, что я не верю, просто это звучит слишком фантастично, да и никто никогда не слышал о пробуждении. Значит, нужны реальные доказательства. Такс из вас подходит под описание Киришима». «Я», — указал на себя удивленный Киришима. «Насколько ты можешь укрепить свое тело? С нашей последней тренировки я усердно тренировался и смог кое-чего достичь», — ответил он и начал укреплять свое тело, но теперь укрепление было сильнее, трансформируя в твердый материал вообще все, от пальцев ног до глаз и зубов. «Красный бунтарь, несокрушимый», — со скрежетом в голосе произнес Киришима. «Проверим, насколько несокрушимым ты стал», — ударил я его щелбаном по голове. Киришима мигом отлетел на пару метров, покатавшись по полу, но смог выдержать и подняться на землю. «Крепкая броня, думаю, в пробуждении будет еще крепче». Появился я рядом с ним и направил в него заряд ускорителя. И сработало, в принципе, как я ожидал. Кожа Киришимы обросла дополнительными слоями брони, еще больше напоминающими каменную породу. Из-за дополнительной брони он вырос на 2 метра ввысь и вширь. Сейчас он очень напоминал каменного голема. «Сработало, как себя чувствуешь?» — спросил я. Остальные ученики были впечатлены внезапной трансформацией Киришимы. «Больше и сильнее, с еще большим скрежетом, будто камни бьются друг о друга», — ответил он. «Ну-ка покажи силушку богатырскую, ударь по полу», — сказал я, и Киришима с громким грохотом приземлил каменный кулак о пол, по которому прошли длинные трещины. «Отлично, да ты крут, красный бунтарь», — похлопал я по плечу радостного, судя по каменной лыбе, Киришиму. Ребята облепили его и спрашивали о самочувствии, и он все так же отвечал, что нормально, через минуту вернувшись в свой обычный внешний вид, что прибавило остальным храбрости. Дальше пошла очередь Ачика. Она много тренировалась со спортивного фестиваля, думаю, на ней он сработает без проблем. «Я готова», — решительно крикнула она, хоть на самом деле ей было немного страшно. Я ввел в нее заряд, и она также осталась в сознании. «Что-то я не чувствую изменений», — недоуменно сказала Урарака, махнув рукой и гравитацией, оторвав большой кусок потолка, опрокинув недалеко от себя. «Ой, сработало, и еще как. Ты теперь свободно управляешь гравитацией, и тебе не нужно для этого прикасаться пальцами руки», — сделал я вывод, и придумал еще кое-что, положив на нее ладонь, Я ввел в ее тело большое количество гравитонов, и она вдруг полетела в воздух, вверх тормашками. «Уа, меня уносит вверх!» — вскрикнула она, но я поймал ее за руку, держа как воздушный шарик. «Думаю, тебе стоит обновить костюм. Если его модернизировать, ты сможешь летать, а потом сама научишься рассекать небо без костылей», — проговорил я, и поглотил излишек гравитонов из очка. «Я смогу так, как круто», — радостно проговорила она, приземлившись на ноги. «Как это вообще работает?» — спросила удивленная Кинда. «Сила великого рандома в действии. Я абсолютно без понятия, как и у кого конкретно сработает это, только рандом знает». Пожал я плечами. «Такс, в школе же есть мастерская, думаю, там есть все необходимое. Пойдем, Ачика, я сам модернизирую твой костюм, а потом продолжим наблюдать за пробуждением остальных». Повел я ее за собой, идти как раз недалеко. Дойдя до мастерской, я уж было собирался открыть дверь, как она взорвалась, и в клубах черного дыма на меня навалилась знакомая девушка. «Кхе-кхе, Хацуми, я тебя», — вышел из кучи дыма погрузчик. «Хватит мастерить все, что тебе приходит в голову. Фу-фу-фу, но ведь упорство и труд все перетрут. Человек по имени Томас Эдисон однажды сказал: каждая неудавшаяся попытка – это еще один шаг вперед», — ответила она, до сих пор не понявшая или не видящая от дыма, на кого она оперлась. Ну, я и намекнул ей, незаметно ущипнув ее за попу. «Эй-эй-эй, ты ведь тот парень». «Да-да, это я, единственный и неповторимый Акира». Закатил я глаза с ее невнимательности. С другой стороны, было приятно, когда ко мне прижимались мягкие сисечки школьницы, сокрытые черной маечкой. Нехотя, я отстранился и превратил черный дым в материю, заодно разобрав и собрав на место целую дверь. «Да ты не только линчеватель и охранник, ты еще и первоклассный ремонтник», — присвистнул погрузчик. «Ни за что, не могли бы вы дать доступ к вашей мастерской, мне нужно обновить костюм дамы», — указал я пальцем на стоящую в сторонке Ачика, что косо смотрела на Хацуми. «Модернизация костюма». Одним движением обернулась и приблизилась ко мне Хацуми. «Я вся в твоем распоряжении», — сделала заманчивое заявление она, особенно если воспринимать эти слова в извращенном контексте. «Акира обещал сам модернизировать мой костюм, так ведь?» — обняла Ачика меня за руку, косо взглянув на Хацуми. «Ага, ну так что?» — вновь обратился я к прогерою. «Только не сломайте ничего», — мельком взглянул он на непутевую ученицу. «А денег у Юэй немало, роботы на вступительных экзаменах имеют заоблачные суммы, и мастерская у них такая же мажорская, и все необходимые материалы я нашел тут. Для костюма Ачика я добавил рукавицы и сапоги из сплава стали, титана с другими дорогостоящими металлами, с гравитационными пульсарами, и в них, а также поясе, есть самодельные гравитационные ядра, что будут выравнивать направление, не дав ей потерять равновесие, хотя даже с ними привыкнуть будет непросто. С помощью пульсаров можно ускорять, замедлять и менять направление полета». После первого применения Ачика улетела далеко в небо, из-за чего я взмыл следом и кое-как поймал трясущуюся из стороны в сторону веселую Ачика. И когда мы приземлились обратно, нас встречала Хацуми с горящими глазами и желанием узнать, как я добился такого результата. Ну, я и объяснил, что да как сделал, побочно получая волну ревности от Ачика. Правда, еще я объяснил, что я усилил причуду Ачика с помощью своего устройства, и точно такого же эффекта ждут остальные. То есть, эти браслеты выпускают накопленный заряд, что непосредственно влияет на организм. Взяла она мою руку с браслетом, внимательно изучая его. Не браслет, а кверковый ускоритель. Браслет лишь передает эффект ускорителя, так как сам прибор носит с собой очень трудно из-за размера. «Дайте посмотреть, как оно работает. Пожалуйста, пожалуйста», — попросила она, и я просто не мог ей отказать. «Конечно, почему бы нет», — согласился я, а вот Ачика надулась и отвернулась. Следующей на пробуждение была Сика. Она тоже никак не изменилась внешне, но вот ее причуда изменилась. Теперь она может регулировать температуру льда аж до минус 100 градусов, что, к слову, температура Антарктиды, и точно так же с огнем Сика может создать высокотемпературное синее пламя, как тот фрик Даби. Плохое сравнение, особенно с этим заштопанным фриком. После пошла Кацуки, и вот с ней уже пошли некие изменения. Тело немного подросло, в том числе округлилось в нужных местах, у нее отросли длинные волосы. Внешне она выглядела где-то на лет 18. Шикарно. Никогда не чувствовала себя так охуенно. Оскалилась Кацуки, и, скрючив пальцы на руках, подняла обе руки вверх, высвободив огромной мощности взрыв, разрушивший потолок, причем мощность взрыва была мощнее даже тех, что в гренадерских перчатках, и что немаловажно, ее глаза, во время использования причуды светились желтым. Хорошо, я додумался закрыть учеников и учителей барьером, чтобы никто не пострадал от последствий взрыва. Кацуки, пожалуйста, учись контролировать мощности сжатость взрывов. Захватил я гравитацией все обломки и восстановил крышу. Теперь очередь Ицуки. Надеюсь, это не болезненно. Вышла вперед, нервная Ицука. У тебя хорошо натренированное тело, так что мутация должна пройти без проблем. Использовал я на ней ускоритель. Тело начало стремительно расти в размерах, так что она почти сравнялась со мной в росте, и, по-видимому, ее мышечная структура укрепилась, что отчетливо видно по выпирающим мускулам и прессу, а вот ее цепа порвалась, благо у меня в инвентаре всегда есть запасная одежда, правда на ней достаточно большие топы-шортики, были как нижнее белье. Я такая большая, сравнила она наши размеры, а затем заметила, что на ней толком нет одежды. А у тебя нет ничего поприличней? Не, остались только всякие наряды из секс-шопа. Да и зачем? Топ и шорты смотрятся на тебе просто изумительно. Ну ладно, раз тебе нравится. Неловко отвернулась она и вдруг выросла еще на 2 метра ввысь. Хм, значит теперь ты можешь полноценно увеличивать тело, а не только кулаки. Попробуй увеличить, к примеру, ноги, сказал я. Кинда кивнула и, сосредоточившись, уменьшилась до 2 метров, а затем увеличила левую ногу и пинком сломала стену. Везет же Юэй, что у них есть цементос. Восстановил я стену, за что герой цемента был мне благодарен, что лишний раз не придется напрягаться. С Идой опять-таки все было легко, его естественная способность, двигатели, усилились. От Жира и Сата получили прибавку к физической силе, а последним на очереди был Шаджи. Вот он получил внешние изменения, его руки-репликанты втянулись в изначальные руки, и теперь он может, по своей воле, проявлять их и убирать. Еще Шаджи снял маску со рта, в которой он вообще всегда ходит, а не снимал он, из-за того, что у него сильно деформированная челюсть. Только теперь это не важно, ведь челюсть у него втянулась и стала, как у обычного человека. Такс, на этом все, хлопнул я в ладоши. Как все, а мы? Воскликнула Мина негодуя, как остальная часть одноклассников. Да-да, несправедливо, тоже негодовал Сера. Пробуждение без проблем срабатывает на людей с сильным физическим телом, на остальных же, ну вы скорее всего проваляетесь без сознания, может даже пару дней, хмыкнул я. До экзамена пробудиться также могут такой Микаминари и остальные тоже, если вы сможете хорошенько поднапрячься и насесть на упражнение. В общем, считайте это квестом, сможете его пройти, получите новый уровень. Но это нечестно, проговорил Каминари. Хех, честно, какая нафиг честность, в мире, где есть люди, управляющие электричеством, и люди без каких-либо сверхсил. Забудьте о таком слове, его не существует, непринужденно ответил я. Да, кстати, мама, вот твой обещанный подарок. Достал я из инвентаря контейнер с очень мощным энергетическим ядром внутри. Это, взяла она его в ладонь, энергоядро. С его помощью ты можешь создавать что угодно и сколько угодно. Для тебя ничего не жалко. Погладил я ее по щечке, чем немного смутил. Дай взглянуть. Подскочила Хацуми и выхватила контейнер. Этот малыш божественен. Сверкала она глазками, всячески осматривая его. Лестно слышать хорошую оценку моим талантам. Но вы еще не все видели. Взял я контейнер и, парой движений, присобачил контейнер к поясу мама. А теперь нажмем сюда. Ткнул я пальцем в кнопку на верхушке контейнера. Верхушка отсека раскрылась, и множество наноботов обволокли тело мама, воссоздав на ней закрытый костюм. Такой же, какой я сделал для Казуха, только у Яйоразу костюм красный. Красота. Закружила Хацуми вокруг мама в костюме. Наноботы. Верно. В визоре есть база данных, я туда закачал кучу чертежей, самых разных орудий, от бластеров до боевых роботов. Пояснил я. Мама, так как костюм сделан из наноботов, ты можешь использовать причуду через костюм. Правда? Я попробую, сказала она. Перебрав в визоре несколько чертежей, она выбрала чертеж силовой перчатки и безо всяких затруднений создала большую кинетическую перчатку в правой руке. Грозно смотришься, Акира, это несправедливо. Я тоже хочу усиление и крутой костюм, топнула ножкой недовольная Мина. Мина, если ты не будешь лениться, как обычно, тоже получишь. Так что, лучше бы тебе приступить к урокам и упражнениям», — строго ответил я, на что Мина мило сморщила носик, но внутренне уже преисполнилась решимости. «Вообще, зачем я усилил Киришиму и остальных, кроме моего гарема? Это своеобразный вклад в будущее. Когда-нибудь геройская волокита мне все же надоест, так что я готовлюсь к такому заранее, усиливая нынешнее поколение, в частности своих бывших одноклассников». Глава 57. Смотритель. До экзамена временных лицензий у ребят есть ровно неделя. Это время они посвятят изучению своих новых возможностей, а отстающие должны будут нагнать их. Можно было бы дать силу все сразу, да кому-то придется немного поваляться, но зачем? Есть смысл давать силу тем, кто упорно тренировался и развивался, но зачем давать ее тем, кто почти не старался? Пусть они лучше заслужат эту силу. Из оставшихся, ближе всех к хорошему телосложению будут такой мисс Каминари, но если первый не силен физически, из-за того, что его тень делает за него все, то Водденки просто лентяй. Будет ему уроком, не филонить. Будни героя тоже доставляют дел. Недавно, я с Руми и Наган, ловили гигантского мутанта, что терроризировал людей на рисовых полях, а нападавшим была гигантская, мутировавшая моль. Причем человеком она никогда не была, это моль, обладающая квирком. Такое на самом деле редкость, когда не человек имеет квирк. Я знаю только двух таких, это директор Низу и почившая Куин Хачисука. Моль была слишком агрессивна, к тому же безмозглая, и в тюрьму или питомник ее не посадить, потому мне пришлось сжечь ее. Правда, Руми предварительно отдубасила ее, а Наган добавила в ней дырок. Потом туда съехались журналисты и брали у нас интервью. В частности, всех очень интересовал я, меня расспрашивали с особым усердием. После тяжелого дня, я телепортировал нас в офис, затем, чтобы расслабиться, перепихнулся с Руми, затянулось это на пару часов, после я пошел в душ, а когда возвращался обратно в комнату к Руми, услышал странные звуки из соседней комнаты, где живет Наган. «Ах-ха-ха-а!» Слышал я отчетливые стоны из комнаты. Недолго думая, я зашел в дверь без стука, и увидел на кровати Наган без трусиков, с усердием мастурбировавшую пальчиками, и она настолько увлеклась, что не заметила меня и вскоре кончила, развалившись на простыне и жадно хватая ртом воздух. «Мощно же ты брызнула, Наган!» Оценил я ее достижение, вся простыня насквозь промокла от выделений. «Ты подсматривал!» Поняла она, что все это время была не одна в комнате, и сомкнула ноги, тем самым закрыв мне красивый вид на ее киску. Да, и мне понравилось то, что я увидел. Сделал я наглость, присев рядом и положил руку на гладкую ножку, постепенно поднимая ее все выше и выше. «Это ты виноват, Имирука. Вы каждый день занимаетесь сексом как кролики». «Да, что-то в последнее время увлекся, иногда забываю ставить звукоизоляционный барьер», — объяснился я и вдохнул воздух носом. Пахнет возбужденной женщиной. В тюрьме очень трудно найти приличного спутника для половых отношений», — разговорилась она, никак не препятствуя моей руке, что уже приблизилась к ее паху и легонько погладила. «А я приличный спутник», — совсем осмелел я, разведя ее ноги, и погладил мокрые половые губы. «Ага, думаю, да», — ответила с возбужденным лицом. «Шия икорна, я перенес всю одежду на себе, в инвентарь». Улегшись рядом с ней, я повернул Наган на бок и потерся членом о красивые круглые полушария, а она приглашающе приподняла одну ягодицу. «Какой прекрасный вид!» Погладил я мокрую щелочку и толкнулся в киску напарницы, под громкий стон Наган. К Наган я чувствую в основном сочувствие, ведь ее, как и меня, объединяет кое-что общее. Тяжелое геройское детство. Каина была еще подростком в школе, когда ее завербовала комиссия. И будучи наивной девочкой, она хотела, как и все, стать героиней и помогать людям, но комиссия просто использовала ее как расходный материал, а мечты Наган быстро рассыпались, став фобией и презрением к самой себе. А потом объявился я, и старался всячески помочь ей, снял с нее все обвинения, сменил обстановку, нашел, с кем можно поговорить. Неудивительно, что она прониклась ко мне симпатией, и была не против, чтобы занялся с ней половыми отношениями. «Не буду забывать про эти мягкие губы. Твой прошлый поцелуй был неплох, но мне этого мало». Захватил я ее красивые уста в свои, медленно толкаясь внутри нее. Девственницей она не была, все же ей уже 30 лет, хотя и не скажешь, внешне, я бы дал ей максимум 20 с лишним годиков. Вскоре, на шум пришла оклемавшаяся после оргазмов Руми, и присоединилась к нашим играм. Было забавно смотреть, как голые дамы лапают друг друга и целуют мой член с обеих сторон, очень мило. Грустно, что комната Мелиссы на другом конце этажа, так что она ничего не слышала, да и не было ее там, она занималась своими делами в лаборатории, а могла бы втянуться с нами. Но ничего, мое обаяние и не таких заманивало в основном школьниц зрелых супергероинь с недотрахом. После продолжительного секса, я навестил Тогу в домене. К ней я захожу по два раза в день, так как в домене время ускорено. Кое-какой прогресс с ней есть, она вести себя менее неадекватно и более дружелюбно с другой стороны. Каждый раз, как я заглядываю к ней, она нарочно полураздетая, или когда пьет у меня кровь, трется о мою промежность, или просто предлагает стать полноценной парочкой, и я, с трудом, каждый раз сдерживаюсь. И сегодняшний визит не был исключением. «Слушай, я понимаю, что нравлюсь тебе, но, по-моему, ты уж слишком настойчива для японской школьницы и развязна. Это потому, что я очень сильно тебя люблю». Эмоционально ответила она и с легкой улыбкой приподняла юбку, а на ней снова не было трусиков. «Тога, не смог я удержаться, все же она не впервые манит меня своим телом». И схватил я ее за попу обеими руками и прижал к себе. «Да-да», с довольным лицом сказала она, хотя на самом деле я сильно смутил ее. «Ей просто нравится дразнить меня. Парней легко дразнить, когда у тебя шикарное тело. Я вот не пойму, зачем я вообще с тобой столько мучаюсь, а? Точно, ты же милашка. Да, наверное, только из-за этого». Покивал я сам себе, не убрав ручонки с ее зада. Сайта, парень, который мне нравился, был жадным. Он не хотел поделиться кровью, а ты щедрый и добрый, ответила химика, говоря о том парне, на которого она напала в школе. «И твоя кровь такая сладкая, я хочу стать частью тебя», сказала она, и вроде ее слова звучат, как какой психованный бред с другой стороны. Эти слова можно интерпретировать в похабном смысле, а мой член подумал о втором варианте. Проклятие, из моих штанов было отчетливо видно большую палатку, и Тога тоже это заметила. Все же после пробуждения я стал еще выносливей, отчего даже оргии будет маловато. «Какая большая штука!» Потрогала она выпирающий стояк и сняла с себя вверх. «Тога, ты что творишь? Мы же влюбленные, думаю, будет правильно, если я сделаю тебя счастливым, ты же радуешь меня своей кровью», рассудила она, расстегнув замок на штанах, освободив моего питона. «Так вот он какой у мальчиков!» Потыкала она его пальцем с розовыми пятнами на бледных щечках и взяла его в ладонь. «Гха!» — скрипнул я зубами. «Тога, послушай, если ты не остановишься, я не смогу сдержаться и сделаю с тобой много, очень много похабных вещей». Попытался я вразумить ее. «Я не против, мой парень может делать с моим телом все, что захочет». Она улыбнулась и лизнула головку, а затем и вовсе положила ее в рот. «А-а, да пошло оно все. В конце концов, я же супергерой, а любой уважающий себя супергерой должен заромансить злодейку и переспать с ней». Положил я руку ей на затылок, двигая ее головой. Минет Тога делала не прямо уж такой плохой, хотя то, что она немного царапала плоть своими клыками, немного портило общее впечатление. Но удовольствие я все же смог получить и вскоре кончил прямо в рот злодейски, и ей не оставалось ничего, кроме как глотать мое семя. Итоге моя сперма пришлась по вкусу. «Белая штука такая вкусная», — эротично слезала она остатки с члена, причмокивая губами. «Тебе правда понравилось?» — приподнял я одну бровь. «Да, она даже вкуснее крови», — с горящими глазами сказала она и вернулась обслуживать мой прибор. «Такое ожидаемо, я насыщаю свою сперму энергией, в том числе и жизненной, чтобы сделать себя бесплодным. Думаю, из-за этого Тоге так сильно понравилось мое семя». «Тога, я же говорил тебе остановиться, теперь я однозначно тебя трахну». Резко схватил я ее и бросил на кровать, а сам навис сверху. «Давай», — залившись краской, развела она ножки в сторону, показав гладкую киску. Не теряя ни секунды, я прильнул к киске губами, вдоль и поперек облобызал половые губы, у сильно смущенной Тоги, спрятавшей лицо ладонями. «А теперь пора тебя наказать», — приставил я член к попке Тоги. «Туда, но это же моя попа, а!» — вскрикнула она, едва я протолкнул головку внутрь. Член и так был в слюне девушки, еще из киски потекло, так что в смазке она не нуждалась. «Это наказание за все твои злодейские делишки». Одним толчком толкнулся я внутрь, под всхлип девушки. «Больно», — захныкала она, вслед за следующим толчком. «Она смогла меня разжалобить, так что я поводил у ее анал светящейся рукой, убрав болевые ощущения. Так лучше, взял я ее ножки и закинул себе на плечи, продолжив двигаться в попке, сжимающей меня, с огромной силой. Я лучше, ах, кое-как ответила она и вновь вскрикнула, ведь я ускорился, уже откровенно, долбя ее так, что кровать пошла ходуном. Еще несколько толчков, в узком анале блондинки, и тога сжала меня в тиски, и вцепившись мне зубами в шею, с громким стоном кончила. А вот мне понадобилось долбить Валую, после оргазма девушку почти полчаса, прежде чем я кончил, заполнив ее зад спермой под завязку. Уставшая после непродолжительного секса тога уснула, обняв и закинув на меня свою ножку. «Какая ты милая, и не скажешь, что маньячка!» Нажал я носик уснувшей тоги, и мило сморщив личико, я очистил ее тело от всего лишнего, разобрав на материю, и точно так же поступил с запачканной простыней. И раз уж, теперь она стала моей женщиной, и уверен в том, что она не предаст меня, я ввел в нее заряд пробуждения, и убедившись в стабильном состоянии девушки, также обнял ее, и задремал. Мне сон вообще не нужен, а вот тога проспала почти 6 часов и во сне снова куснула меня. Я же решил отомстить, и принялся вылизывать ее киску. Ммм, заворочилась она и вскоре проснулась, и увидела меня, между ее ног, с пробуждением, моя милая возлюбленная, как себя чувствуешь, мне приятно, когда ты лижешь меня, выдохнула она, смотря на меня взглядом, наполненным любовью, это я и так знаю, я ввел в тебя заряд ускорителя, твоя причуда должна была мутировать, объяснил я, ну как, ты чувствуешь какие-нибудь изменения, все еще хочешь крови, я хочу, чтобы ты продолжил лизать, положила руки мне на голову и прижала к своей киске, чтобы я вернулся к вылизыванию, и я, собственно, так и сделал. «А да, прошу, не останавливайся», — воскликнула и резко закатила глаза, когда я ввел ей в зад пару пальцев. Изменения с причудой тоги были и весомые. В первую очередь, ее жажда стала во много раз слабее, пусть и не пропала окончательно. Также, как я предполагал, причуда тоги теперь может копировать вместе с внешностью и причуду. И тело девушки стало в несколько раз сильнее и выносливее. Последнее было очень кстати, ведь теперь я буду частым гостем в постельке с тогой. И раз я теперь могу ей доверять, я дал указание комиссии заняться подтасовкой улик, показания и подкупа суда, дабы оправдать тогу, займет это дело неделю, несколько дней на подготовку, а оставшиеся конкретно на суд. Оставив тогу отдыхать в домене, я вернулся в лабораторию, где собирался продолжить работу над роботами-полицейскими. А вы не знаете о таком слове? «Как отдых?» – спросил я у работавших над какой-то грудой металла Мелиссы и Хацуми. После демонстрации моих изобретений, Хацуми чуть ли не требовала узнать, как я все это сделал. Слово за слово, и я предложил ей посетить мою лабораторию, где я все и делаю. Она согласилась, в итоге став каждый день приходить ко мне в лабораторию, чему я был не против. Мелисса и Хацуми легко нашли общий язык, как умные девушки, разбирающиеся в создании разных механизмов. «Ты вовремя, вот пример это», не спрашивая моего мнения, нацепила на меня реактивный ранец, мой непревзойденный малыш, со встроенной системой охлаждения в турбинах, включила его и он грохотом взорвался. «Хацуми, будь аккуратней, вы могли бы пораниться, если бы я вовремя не поставил вокруг себя барьер», стряхнул я с плечи волос, остатки от ранца, мой бедный малыш, с сожалением взглянула Хацуми на остатки ее ранца, я забыла, что в турбинах не было регулировки мощности, да уж, кстати, примери мое изобретение тоже, она снижает урон на тело, при слишком мощной причуде, надела мне на руку силовую перчатку, попробую использовать свою причуду, задумка хорошая, проверим на практике. Напитал я руку энергией и она развалилась на мельчайшие кусочки. Эх, расстроилась Мелисса, тяжко вздохнув и поправив челку. Не расстраивайтесь, Хацуми, твоему изобретению не хватает продуманности, а перчатке Мелиссы нужно больше прочности. Указал я на их ошибки. Кстати, я закончил свой прототип. Не хотите взглянуть? Давай, не терпится взглянуть на этого малыша. Хлопнула в ладоши Хацуми. Ты меня заинтриговал. Призналась Мелисса, мой боевой прототип, полицейский завтрашнего дня, хранился в отдельном отсеке, подальше от остальных, и когда мы пришли туда и открыли створки отсека, мы увидели двухметрового робота. Примечательной частью внешности машины было то, что вся их внешняя оболочка состояла из маленьких мимикрирующих чешуек. «Робот?» – спросила Мелисса. «Не просто робот. Мой проект состоял в создании роботов-полицейских. Вот, собственно, он. Кодовое название «Смотритель», – пояснил я. Это малыш очень необычно выглядит. Его внешняя обшивка, словно рыбья чешуя, потрогала Хацуми его вдоль и поперек. Они подзаряжаются от солнечного света, оттого автономны, и более того обладают ВИ, виртуальным интеллектом, что обеспечивает невозможность взлома. Их главной особенностью является мимикрия. Они умеют приспосабливаться к причудам преступников и находят их уязвимость. Дал я подробную информацию. Вот, к примеру, смотритель. Глазницы машины засветились, и он поднял голову в мою сторону. «Жду ваших указаний, сэр», – безэмоционально сказал он машинным голосом из встроенного голосового модуля. «Перед тобой агрессивно настроенный человек», с ледяным квирком. Твои действия, выслушаю данного индивида, в случае, если он продолжит вести себя в крайней степени агрессивно, и возможной угрозы жизни граждан, я буду вынужден применить силу, сведя предполагаемый урон к минимуму. Сразу ответил он. А если он использует против тебя квирк? Чешуйки смотрителя начали двигаться, и спустя секунду металлические чешуйки разогрелись до красна, то есть подняв свою температуру, что позволит ему противостоять ледяным квиркам. Это очень интригующе. Но, если таких смотрителей будет много, то разве будет необходимость в героях и полицейских? Да ты что, а я и не знал. Мелисса, много таких ботов я не могу создать. На каждую такую чешуйку я трачу крайне дорогие и редкие металлы. Одна чешуйка стоит почти $1 миллион, сказал я, и Мелисса подпрыгнула на месте от услышанной суммы. Смотритель, отмена, приказал я. И тело вновь вернулось в прежний вид. Этот малыш еще теплый. Потыкала в него пальцем Хацуми. «Сэр, что делать с данным субъектом женского пола?» Указал он на Хацуми. «Ничего, терпи короче», ответил я, наблюдая, как Хацуми уже собралась броситься боту на плечи. Хоть он и прототип, но уже вполне готов к эксплуатации, нужна лишь небольшая калибровка и парочка тестов. Более ранние версии смотрителя были крупнее, но при этом и дороже тоже. Потому я выбрал оптимальный худощавый двухметровый вид. Кстати, в смотрителя еще встроен плазменный луч. Он стреляет им прямо из лица. Лицевая часть бота раскрывается, как лепестки цветка, открывая отсек, откуда выходит сжатый плазменный луч. Глава 58. Материнская кровь. В сегодняшнее воскресенье я, как и обещал Сика, пришел на ужин ее семейства. Дом семьи Тодороки выполнен в традиционно японском стиле. Приличного размера участка, с большим задним двором. Постучавшись в дверь, нас встретила симпатичная девушка в очках с белыми волосами, среди которых виднелись и красные локоны. «Сёка, ты уже пришла, а это твой парень, о котором ты говорила. Мое имя Акира Мизуира, а вы, я так понимаю, сестра Сёка, приятно познакомиться». Поздоровался я, держа Сёка за руку. «А я как рада, что моя дорогая сестра наконец смогла найти свое счастье. Я Фуюми, но ты можешь звать меня сестренкой», — дружелюбно улыбнулась она. «Проходите, не стойте на пороге». Войдя в дом и разувшись, мы прошли к гостевой комнате. Фуюми посадила меня на пол, за традиционный японский столик с уже расположившейся Тодороки Рей, а Сёка села рядом. «Здравствуй, Мизуира-кун, я очень рада, что ты пришел на ужин с Сёка», — мимолетно взглянула Рей на свою дочь. «А уж я-то как рад», — улыбнулся я в ответ. «Мама, он тоже придет?» — тихо спросила она. «Твой отец?» «Да, он скоро будет здесь», — легко ответила она, будто муж, отправивший ее в больницу, ни капли ее не пугает. «Недавно он навещал меня в палате, он выглядел рассеянным, будто потерял что-то важное. Это он виноват, из-за него ты оказалась в больнице. Как он вообще смеет так просто к тебе приходить?» — недовольным тоном говорила Сёка, но я успокоил девушку, сжав ее ладонь покрепче. «Я дома». В гостиную вошел молодой парень, немногим старше Сёка и очень похожий на нее. У него также, как и у Фуюми, были белые волосы с прослеживающимися красными локонами. «Мама, ты вернулась?» — сходу приземлился он рядом с ней. «Да, Нацуа, я дома, а ты все такой же растяпа», — поправила она его волосы. «Ой, а это кто?» — заметил меня Нацуа. «Я Акира, парень Сёка», — ответил я, приобняв ее за плечи. «Парень, но ведь сестра всегда такая холод», — не договорил он, увидев счастливую Сёка, прижавшуюся ко мне. «Впервые вижу сестру такой», — удивленно приподнялись брови парня. «Стой, ты же герой Тингу. Еще сильнее удивился он, а Рей вопросительно уставилась на меня. Есть такое, только теперь мое прозвище Гиперион. Ужин готов, и как раз вся семья в сборе. Вошла Фуюми с большим подносом в руках, а следом за ней зашел старатель. Комната была в абсолютной тишине, усиливая нарастающее напряжение. К тому же старатель увидел меня и нахмурился, но предпочел смолчать. Не складываются у меня дружеские отношения с профессиональным героями-мужчинами, такими как Айзава и старатель, думаю. Это из-за того, что когда-то мой кулак встречался с их лицами. Вроде бы, все начиналось очень даже хорошо. Фуюми наготовила много всего вкусного, все угощались ужином. Инджи сверлил меня и мнущуюся ко мне Ско, взглядом, а его сверлил взглядом Нацуа. Тацутага очень неплох. Ты чудесно готовишь, Фуюми. Похвалил я ее готовку. Тацутага – это японское блюдо, тушеное тофу с мясным фаршем. А тем временем, напряжение за столом росло в геометрической прогрессии, особенно это было заметно по Нацуа, что, не прерываясь, зыркал на старателя волчьим взглядом, и, похоже, не выдержал. «Я ведь пришел, этого достаточно?» Встал он со стола и пошел к двери. «Нацуа, куда ты?» Нахмурилась Рей. «Простите, мама и сестренка, я не могу. Я просто не могу заставить себя». Ушел он, закрыв за собой дверь. «Мда, а у вас очень дружная семья. Интересно, кто же из вас столб, на котором держится все семейство?» Проговорил я, целенаправленно смотря на Инджи. «А что ты скажешь, тесть? Не зови меня так. Я не одобряю тебя и отношения с моей дочерью», — грозным тоном произнес он. «Твое разрешение мне не нужно, так что хватит строить из себя заботливого отца. Я буду встречаться с кем хочу и когда хочу», — резко ответила Сёка, встав из-за стола вместе со мной. «Мы пойдем подышим свежим воздухом. Мама, сестра, простите, если испортили вам вечер. Эй, старатель», — обратился я к нешибко доброму тестю, — «не цепляйся за старое. Твой отец был настоящим героем и умер как герой, но про тебя я не могу сказать то же самое», — сказал я, смотря на отрешенное лицо Инджи. «Отец старателя также, как и его сын, был героем. Он погиб, когда пытался спасти маленькую девочку из лап злодея. Его труп увозили прямо на глазах сына. Можешь радоваться, ведь номером один ты будешь недолго. Скоро я займу это место, а ты снова получишь причину, чтобы доводить свою семью. Радуйся, твоя жизнь будет такой же, как и прежде», — закончил я говорить опустошенному Инджи, ведь я словесно ударил в самое сердце, а затем обратился к Фуюми с Рей. «Тодороки-сан, Фуюми, спасибо за приятную компанию и ужин». Вышел я вместе с Сёка и пошел следом за ней к заднему двору. «И на что я только надеялась», — вздохнула Сёка, выйдя со мной во двор. «Прости, Акира». «Да за что тебе извиняться? По мне было весело, я как будто в индийском фильме снимался, только злобного брата, замышляющего недоброе, не хватает», — хмыкнул я, и Сёка невольно улыбнулась. «Сёка, постой». Следом к нам выбежала Рей. «Я знаю, твой отец натворил много плохого, но он правда пытается исправиться. Я не смогу, Нацу тоже не сможет, он часто скорбит по Тэе и во всем винит его». Вспомнила Сёка погибшего брата. «Он принес слишком много боли. Тодороки-сан, дайте ей время», — встрял я в разговор. «Я и сам знаю, каково это — иметь проблемы с семьей. Моя мать и отец бросили меня, когда я только родился. Шрамы долго заживают, а когда их нанес родной тебе человек, они могут и не зажить вовсе», — договорил я, и Сёка потрогала место, где раньше был ее шрам. «Хорошо, в конце концов, это и моя вина. Я плохая мать», — тяжело вздохнула она и повернулась ко мне. «Инджи, ты не нравишься, но я верю, что ты будешь заботиться о моей дочери и не дашь ее в обиду. Я даю вам свое благословение, мама», — воскликнула Сёка, и еще щеки предательски побагровели. «Так вот зачем вы меня пригласили». «Не переживайте, тещенька, рядом со мной Сёка будет в безопасности», — приобнял я смущенную девушку. Немного остыв, мы вернулись в дом, но Тодороки-старший там не обнаружился. Расстроенная Фуюми сообщила, что Инджи ушел с словами, у него еще осталась работа в офисе. Фуюми очень хотела, чтобы они стали настоящей семьей, но не судьба. Основная проблема в лидере семейства, что из-за своего помешательства наломал дров, а теперь хочет завоевать доверие своих детей. Но его дети, уже и не дети, и отлично понимают, что их отец был далеко не лучшим. Я видел разум Инджи, и он правда много думал о семье и сожалеет о совершенных ошибках. Только вот он поздновато спохватился, лишь после отставки всемогущего, лишение цели превзойти номера один, Энджи додумался, что все, что он сделал со своими родными, было зря. Возможно, Сёка и ее брат смогут простить его, но им понадобится много времени, да и сам старатель черств в проявлении чувств, что еще больше осложняет процесс. Следующий день я поднатаскивал ребят из класса, тех, кто уже пробудился, и остальных, что, к моему удивлению, усердно тренировались, пока не падали без сил. Даже Динки, с горем пополам, тренировался. Я пробудил всех остальных, большая часть провалялась полдня, но они хотя бы старались. Практически у всех получили дополнительное усиление квиркам, но были исключения в лице Джеймама. Причуда Кьёки после пробуждения сильно мутировала, из-за чего она может кричать с такой же громкостью и частотой, как и сущий миг, а ее уши слышат даже самые отдаленные звуки. Мама лишь получила физическое усиление, но это было ожидаемо. Ее причуда одна из самых сложных, да и с подаренным мною костюмом. Она с легкостью сдаст экзамен на временную лицензию. С Асуи случилось почти то же самое. Су стала быстрее и сильнее настолько, что ее пинки почти на одном уровне с Руми. Лягушки и кролики обладают очень мощными мышцами ног и лапок. Су была крайне рада, настолько, что потом обслужила меня своим длинным язычком и ножками. Наибольшее усиление получил Такоими, его контроль над темной материей и ее количество заметно увеличились. Теперь он может использовать усиленную версию темной тени, кою он продемонстрировал во время нападения на лагерь. Как признался Фумикаге, даже после пробуждения ему с трудом удается контролировать эту форму. Также он смог придумать прием, чтобы компенсировать свой недостаток в ближнем бою. Такоими окутал себя темной тенью, получив прирост к силе, скорости и защите из темной материи. Назвал он этот прием «черный ангх». Больше всех усердствовала Мина, она уж очень хотела стать во много раз круче. И вот у нее были разительные изменения. Ее кожа посветлела, приобретя ярко-розовый оттенок, зрачки покраснели, отросли и побелели волосы, а также заострились уши, а также у Мины вырос хвост. Правда, из минусов, у нее отпали рога, чему она очень расстроилась. Тело Мины тоже подросло и округлилось, отчего старый костюм стал ей маловат, потому я дал ей новый костюм из черного топа, рукавов и белых мешковатых брюк с ботинками. «Мои рожки», — расстроенно проговорила Мина, держа в руках свои рожки. «По-моему, хвост тебе идет больше, чем рога, моя суккуба». Погладил я хвост Мины, что в чувствительности не уступал рожкам. «Ум». Блаженно прикрыла глазки Мина и тут же подпрыгнула от шлепка по попе. «Ой, те, кто пробудился раньше, уже худо-бедно освоились и придумывали новые приемы Акиришима с Бакугоу. Сёка и Цукай активно дубасили друг друга. Выкуси это». Кирпичная морда атаковала Кацуки колоссальной мощности, взрывом Киришиму, что был в форме каменного голема. В бой увеличилась на 5 метров, и Цукай тараном влетела в Эйджира, которому было абсолютно пофиг и на взрывы, и огромную тушу, отлетевшую обратно от него. Черт. Упала она на землю, и кое-как привстав на колени, уменьшилась до обычного размера. «Посмотрим, как тебе понравится огонь», — бросила Сёка в Киришиму гигантским огненным шаром, прямо в лицо, отчего отшатнулся, а затем добавила льдом, заковав его в ледяные оковы. «Большие габариты бесполезны, если нельзя сдвинуться с места», — потушила она пламя в руке. «Для красного бунтаря нет ничего невозможного». Высвободил он руки из-за льда и ударил ими по земле, расколов оставшиеся оковы, избил всех нападавших с ног. «Я победил, я еще не проиграла», — грозно насупилась Кацуки, мигом поднявшись на ноги. «Не празднуй раньше времени, Киришима». Усилил я правую руку, что покрылась разрядами, и ударил Эйджира в каменный живот. Голем на скорости улетел в сторону и пробил с собой здание и соседние тоже. «Победитель тут только я». «По-моему, ты переборщил». Через дыру на своих двоих вернулся Киришима в обычном виде. «Выпендрежник», — фыркнула Кацуки. «Не-не, только батька может мериться понтами». Восстановил я стены движением руки. После занятий я хотел дать отдохнуть девочкам, и потому повел их в кафешку, угостить сладостями и мороженым. Еще я позвал Кьёку, но она не глупая и поняла, что у нас будет после, и она отказалась, хотя вот в мыслях думала о много чем неприличном. Когда мы подходили к кафе, я заметил, что кто-то целенаправленно следит за нами, и буквально секунду назад этот кто-то спрятался за углом соседнего магазина. Я зашел с девочками в кафешку и сел с ними за один столик, а за недоброжелателем отправил клона. «Так, так, так, «Кто это у нас тут?» – спросил я у женщины, из-за ее спины. Это была высокая черноволосая зрелая женщина с зелеными глазами, одетая в рубашку без рукав, юбку и очки. От неожиданности она резко повернулась ко мне, но увидев, кто говорил, немного расслабилась. А вот мое лицо переменилось в крайне хмурое. «Акира, ты так вырос!» Протянула женщина ладонь к моей щеке, но ударил по ее руке своей, заставив ее отшатнуться. «Не смей звать меня по имени, не ты дала мне его, имя я получил от дедушки». Разозлился я, ведь ее появление меня отнюдь не обрадовало. «Что ты здесь забыла и зачем преследуешь меня?» «Я скучала», — чувственно произнесла она. «Послушай, я правда сожалею о содеянном и хочу заслужить твое прощение», — с сожалением говорила она, но в каждом слове врала, причем очень неправдоподобно. «Можешь не переживать, я на тебя не злюсь», — улыбнулся я, но моя улыбка резко стала кривой, ведь мне абсолютно плевать на тебя. «Возвращайся к своему хахалю и лучше не попадайся на глаза дедушке, не хочу видеть его расстроенным. Но я, и даже не вздумай следить за мной или моими девушками, иначе я телепортирую тебя в Тихий океан», — пригрозил я ей напоследок, и развеялся на мельчайшие частицы. Я никак не ожидал встретить ее в Японии, тем более что она будет следить за мной. «И кто это был?» — ни с того, ни с сего спросила Кацуки, съев ложку мороженого. «А чем ты?» — сделал я вид, будто не понял ее. «Кацуки имеет в виду женщину, что следовала за нами, Ква», — сказала Цу, будучи очень внимательной лягушкой. «А чем ты, Цу?» «Какая еще женщина?» — спросила Урарака. «Я тоже ее заметила», — добавила Сёка. «Акира, кто это был?» «Никто, вам показалось». «Нет, не показалось. Я тоже ее видела», — проговорила Ицука. «Так кто же это?» — задала вопрос мама. «Да блин, все видели, а я и Ачика прошляпили», — пробурчала Мина и закинула в рот конфету, запив чайком. «Хватит ломаться, говори давай», — требовательно стукнула рукой по столу Кацуки. «Окружили меня со всех сторон, ладно, это Мидори Мизуира, моя мать». Все-таки сдался я и рассказал, отчего у всех резко вскочили брови. «Твоя мать?» — переспросил Ачика. «Да», — только и сказал я, вздохнув. «Но она же тебя», — начала говорить Кацуки, — «ведь она знает мою историю, так как подслушивала мой Сёка разговор на фестивале, но я закончил говорить за нее. Бросила. Она бросила меня, когда я родился, а вырастил меня мой дедушка. Про своего отца я вообще ничего не знаю, да и буду откровенен. Меня не интересует, кто он. А зачем она тебя преследовала?» — недоумевала Ицука. «Черт его знает, вроде хотела извиниться, но я ей не поверил и прогнал». «Акира, ты должен поговорить с матерью», — вдруг заявила Сёка. «Нет, не должен», — сказал я. «Если она не хотела заводить детей, научилась бы предохраняться, а не бросать своего ребенка, спустя пару дней с моего рождения. Мои отношения с семьей тоже далеки от идеала, но ты помог мне помириться с матерью, и теперь я верну должок, помирив тебя с твоей мамой. Даже и не надейся». Отвернулся я, но Сёка взяла мое лицо в свои ручки. «Я не отстану, и если придется, силком потащу тебя к ней», — решительно произнесла она, смотря мне прямо в глаза. Все девушки согласно кивнули, и даже Кацуки, в знак желания помочь. «Ладно, я поговорю с ней», — сдался я под напором, — «но большего обещать не смогу, годится». Чмокнула меня Сёка, как собачку, вроде похвалы, какой я молодец. Остальные девочки подхватили идею и стали поочередно меня чмокать и много шуметь, из-за чего хозяин заведения нас выгнал. Ну, никто не расстроился, ведь я перенес нас домой, где мы продолжили развлекаться. Девочки хотели отвлечь меня от плохих мыслей. Немного, но мне было интересно, что моя мать забыла здесь. Мой клон незаметно нацепил на нее жучок и приставил для шпионажа бесшумного дрона. Глава 59. Гигантомахия. Появившаяся из ниоткуда мать прибавила мне забот, ведь сейчас у меня и так хватает дел. Недавно я получил от комиссии сообщение. Они смогли найти Курагири, он объявился в лесу, далеко от города. Причину выяснить не смогли, он появляется там регулярно, но что Курагири там забыл, неизвестно. Я взялся за это задание, и Руми с Наган подтянулись за мной, только вот комиссия уже начала набор команды для поимки злодея, и неожиданно в группу записалась Леди Гора. Она как раз объявилась в моем офисе, когда я говорил с Мирукой и Наган. «Рада с вами работать, сэмпай», — бодро воскликнула Леди Гора, завораживающе качая бедрами, и довольно улыбнулась, заметив, как я на нее смотрю. «Ты же вроде старше, «Разве не ты, Сэмпай?» Отвлекся я от мобильника. Говорить девушке о возрасте очень невежливо. Недовольно цокнула она. «Сейчас ты на слуху почти у всех и в рейтинге героев. Обходишь меня, если я буду рядом с тобой, Гиперион. Чуточку твоей популярности отсыпет и мне», — честно призналась Такеима. «Впервые вижу такого меркантильного человека», — удивилась Наган, а она видела много жадных людей. «Да пофиг, главное, чтобы под ногами не путалось», — махнула рукой Руми, потеряв к ней всякий интерес. «Я буду стараться, Мирука-сэмпай», — криво улыбнулась она, хотя в голове она всячески обматерила ее. «Да она та еще стерва. У тебя очень богатый офис, Гиперион», — завистливо осмотрелась она. «Наган, сделай одолжение, устрой нашей гостье небольшую экскурсию», — попросил я, приподнявшую бровь Наган, «спровадить меркантильную даму». «Ладно», — вздохнула она и повела леди Гору подальше от меня. «Не люблю я меркантильных людей, а Юу Такеима ярый показатель самовлюбленных героев, жаждущих славы и денег. Дай угадаю, ты не выгнал ее только потому, что у нее шикарное тело?» — наклонила голову в вопросе Мирука. «Ага, операцию запланировали как раз во время начала экзамена на временную лицензию, потому сам я не смогу быть на экзамене, зато я могу оставить своего клона, чтобы он присматривал за ситуацией на случай, если все пойдет не по плану. Местом проведения экзамена будет одна из экзаменационных арен, национальная арена в Такабе. Данная арена напоминает УСЙ, и ту, в которой я получал официальную лицензию, то есть большая, чтобы вместить кучу народа и с множеством разных мини-локаций. К слову, А-класс будет сдавать его раньше, чем это из-за того, что экзамен проводится два раза в год, и каждый класс будет сдавать его в отдельное от другого время. На экзамен также поехал Всемогущий, ну а за ним увязалась Мелисса. Я не протестовал, если она так хотела на него посмотреть, то флаг ей в руки. На экзамен съехались многие ученики из самых разных геройских школ, в числе которых была и класс из школы Кицубуцу. В прошлом эта школа часто соперничала с Юэй. От Кицубуцу пришел учитель мисс Шутка, симпатичная женщина в красной бандане с длинными волосами цвета морской пены, с зелеными глазами. Настоящее имя Эмифу Кукада, ее причуда тонна смеха, заставляет других смеяться, ухудшая их познавательные и моторные навыки. Крайне бесполезная способность, больше подходит не герою, стендап-комику. Мисс Шутка знакома с Айзовой и сходу предложила ему жениться на ней. «Капец, я тут применяю все имеющиеся навыки обаяния, а бомж получает сразу и на халяву еще и отказывается. Ладно, на самом деле это она так прикалывается, знает ведь, что он в любом случае скажет нет. Из этой школы тоже прибыл один класс. Кого-то особенного я оттуда не могу выделить, кроме одного высокого черноволосого паренька по имени Йошинда. Его причуда заключается в встряхивании всего, чего он коснется руками, и земли в том числе, то есть он может создавать сейсмические толчки или землетрясения. Остальных учеников из Кицубуцу я особо не запомнил, кроме парня с дебильным лицом и девушки Йо, симпатичной, пышной девушки с пепельно-русыми волосами и острыми зубками по имени Татами Накагами. Ее причуда телескопия – самое смешное, что я видел в жизни. Она может заставлять ее голову, тело и конечности втягиваться в себя, как у черепахи. Это самая бесполезная причуда для супергероя, какую я только видел. На экзамен также прибыла еще одна престижная школа Шикицу, в нынешнее время главный соперник Юэй. Шикицу – лучшая западная школа героев, тогда как Юэй находится на востоке. От этой школы набор студентов был уже поинтересней. Из них можно выделить двухметрового шкафа с черными волосами по имени Инаса Яраши, чья причуда – управление ветром. Должен сказать, со своей причудой он управляется очень даже неплохо, если не учитывать, что он капец какой странный. Я на полном серьезе, он ни с того, ни с сего влез в разговоры класса с громким ором, а затем извинился, поклонившись, уперев голову в землю, да так сильно, что разбил себе голову до крови. Был и не меньший чудак из этой же школы, Сейджи Шишикура, фиолетоволосый хлыщ с раскосыми глазами. Причуда у него эффективная, но от нее блевать охота, то бишь она очень противная. Квирк называется мясной шар, она позволяет ему контролировать свою и чужую плоть, превращая окружающих в куски мяса, а также отделять собственную плоть от тела и управлять ей, выглядит крайне мерзко. Да сам Сейджи чересчур горделивый и высокомерный, со мной, конечно, не сравнится, но он вполне успешно взбесил большую часть участников на временную лицензию, особенно Кацуки, Она очень впечатлительная девочка. Еще из Шикицу была крайне сексуальная блондинка в черном облегающем комбинезоне, Камиуцушими. Вот с ней я был бы не против потом познакомиться, желательно тактильно. Причуда Ками способна создавать иллюзии на короткий на период времени. Конечно, эта причуда не так впечатляет, как ее большая грудь. Что-то я опять отвлекся от темы. Общее число собравшихся на экзамен около 1500 человек, и из них получить лицензию смогут только 100 человек, так и должно было быть. Вот только случилось кое-что. Я уже, через комиссию, представил правительству смотрителей, коих я успел сделать десяток, и думаю, было очевидно ожидать, что правительству понравятся автономные роботы правопорядка. В отличие от героев, они не своенравны и выполняют приказы со стопроцентной точностью, и могут обезвредить почти любого обладателя причуды, сведя сопутствующий ущерб к минимуму. Я предупредил, что подобные машины стоят очень дорого, потому их можно будет держать их в районе сотни юнитов, чтобы в случае неисправности их не пришлось долго ремонтировать, да и один такой бот с легкостью охватывает десяток районов города, так что сотни вполне хватит на всю страну. Правительство такие условия пришлись по душе, и я получил финансирование на дальние производства, и в связи с этим, комиссии поступило указание усложнить учебную программу для геройских факультетов, чтобы вытурить самых бесполезных с факультетов, ведь смотрители значительно сократят необходимость в героях, и поэтому места на получение временной лицензии сократили в половину, всего лишь каких-то жалких 50 мест, о чем с широкой улыбкой сообщил человек из комиссии всем присутствующим, что разевали рты с выпученными глазами. Хех, как говорится, сделал гадость, на сердце радость. А если серьезно, героев в мире прямо чересчур много, и большая часть из них просто бездельники со слабыми причудами, жаждущие денег и славы, как Юу, к примеру, но она хотя бы сильная, и ее способность полезна в определенных ситуациях. Я, вместе с Руми, Наган и Леди Горой, телепортировался в саму лесную глушь около скалы, где я околачивался Курагири и словно кого-то поджидал. Попался. Мгновенно переместился я к нему и схватил за металлические пластины. «Здравствуй, Курагири, ты не мог бы нам рассказать, где Шигараки с оставшимися фриками, чтобы мы хорошенько их избили и посадили за решетку?» Притворно спокойным и дружелюбным тоном говорил я, с силой сжав пластины Курагири, задумавшего сбежать в туманном телепорте. «Быстро говори, а не то мы и забьем тебя», — скалилась Руми, разминая кулаки. «Я держу тебя на прицеле, так что не делай лишних движений», — угрожала ему Наган, нацелившись на него винтовкой. И Курагири не стал говорить, даже после того, как я со скрежетом сминал пластины, отчего количество тумана постепенно уменьшалось и в нем начали проглядываться человеческие очертания. «По-хорошему не хотим, значит», — залез я ему в голову, так как мне надоела его молчанка, а в голове у него ничего нет. «Я серьезно, у него никаких воспоминаний, только какие обрывки эмоций и памяти, которые невозможно считать. Однако, кое-что я смог узнать из того, о чем он думал 10 минут назад. Все очень плохо». Бросил я Курагири на землю и поставил вокруг него барьер, стабилизировав внутри него пространство, чтобы он не смог телепортироваться. «В каком смысле?» — не поняла Такеима. «Хозяин», — услышали мы и синхронно обернулись к скале, из-за которой вышла огромная мужская фигура, высотой не меньше 3 этажей. «Это что?» — расширились глаза Юу. «Злодей, которому мы набьем морду». Со скалом присела Руми на колени, положив руки на землю и максимально напрягая ноги, готовясь к нападению. Руми угадала. «В памяти Курагири я узнал, что это существо зовут гигантом Ахе. Он преданный слуга все за одного», — проговорил я, смотря на гиганта с камнеподобной кожей, волосами и выпирающими бивнями. Гигантом Ахе был преданным телохранителем все за одного и единственным, кто смог обладать сразу несколькими причудами. Я так понял, он понимал, что всемогущий сможет его свергнуть, потому спрятал своего самого сильного и ценного подчиненного. Кстати, Курагири не успел рассказать про почившего ныне все за одного. Так и знала. В прыжке бросилась на врага Руми, и за несколько секунд преодолев, между прочим, приличное расстояние, со всей дури пнула гиганта. Лунная дуга. Вот только удар лишь оттеснила его на пару метров назад. Сам гигантом Ахе даже не сдвинулся с места, зато разозлился. «Эр-эр-а-а-а!» Замахнулся он кулаком на Руми, но прежде, чем попал, я открыл под ней портал, а второй над головой. Наган тоже внесла свою лепту, отстреливая его самыми пробивными пулями, какие она смогла создать, но и это оказалось бесполезно, все отскакивало от его кожи. Лунное падение. Спикировала она гиганта Махи прямо на голову, с маниакальной улыбкой. Во время боя Руми часто заносит. Мирука нанесла вертикальный пинок, немного сдвинув его голову вперед. А вот он собрался схватить его своей гигантской лапищей. «Ну сейчас ты отхватишь». Достал я свой клинок, и зарядив его на максимум, влетел в лицо гиганта Махи с мечом наперевес, уронив его на землю, сопровождая падение землетрясением. «Получай, злодей!» Приземлилась на землю Мирука и, подбежав, пнула его прямо в глаз. «Почему опять?» Взглянул я на меч в руке, точнее на рукоятку, оставшуюся от него. «Мда, учитывая, насколько я стал силен, было ожидаемо, что все ранее используемые вспомогательные средства теперь могут легко сломаться. Как раз поэтому я не стал делать себе новую броню, она просто развалится на мне от переизбытка силы». «А-а-а!» Начал истерично махать руками Махея, и одна рука как раз попала по мне, и я улетел далеко в небо, за горизонт. «Гиперион, держитесь, Мирука Семпой!» Побежала к ней на помощь Леди Гора, прямо на ходу увеличиваясь в размере, почти поравнявшись с Махеей, который уже оклемался и поднялся на ноги. «Ах-ха-ха-ха!» Разразился безумным смехом он и побежал на нее. Йоу с трудом его удерживала, но Махея начал расти в размерах, и уже стал оттеснять ее назад. «Бесполезно, его кожа непробиваема». Продолжала отстреливаться наган по глазам гиганта Махи, но пули лишь временно слепили гиганта. И тут, вовремя объявился я, ударив по злыдню с разгона. Махия полетел, как пушечное ядро, разрушив телом скалу и заодно разрушив пару лесных опушек. «У меня есть идея, как его пробить». Появился я рядом с наган, смотря на развалившуюся на земле и жадно вдыхающую воздух Йоу. «Тогда действуй, я не хочу, чтобы нас раздавили», — воскликнула Мирука, приземлившись около нас. Я телепортировался, прямо перед оклемавшимся гигантом Ахей, продолжавшим увеличиваться в размерах. «Эй, гигантом Ахе, хочешь, расскажу тебе хорошую новость? Твой хозяин, все за одного мертв», — громко крикнул я. «Хозяин?» — широко раскрыл он свои глазищи. «Да-да, твой ненаглядный хозяин мертв». «Он мертв, сдох, склеил ласты. И знаешь, что самое забавное?» Задал я риторический вопрос, используя режим пробуждения, как раз появилась возможность его использовать. Мое тело окутала синеватая аура, волосы вздыбились вверх, светясь светло-синеватым цветом, всю одежду выше торса просто разорвала на кусочки. «Я убил все за одного, но не грусти, скоро ты с ним воссоединишься на том свете». «Нет, хозяин». Еще больше ускорился его рост и прекратился где-то в размере 25 метров. Разгневанный гигантом Махе, льё слезы, занес надо мной свой кулак. «Я убью тебя».